Разлепив глаза, я на автомате бросила взгляд на будильник. 3:50 ночи. Изверги-то какие! Алле? Просипела я в трубку. «У нас пришел заказ на подарки ингарам!» Прокричал главный волшебник корпорации ЧВКД. «И чё?» Не поняла я. «У нас ни одна бригада, ни леших, ни домовых, ни водяных не может наложить свою магию на вещи. Ведь нужна защита, или ингары выпьют заклинание!» «Это не моя работа!» «Савин свалился дома с температурой, а ты его, если что, замещаешь!» «Ненавижу снабженцев. Вечно они не вовремя болеют. Ну, Сёма, ну погоди, выйдешь. Отправлюсь через час». «Женя, у нас производство встало». «Через 40 минут». Отключившись, я, не выспавшаяся и злая, начала натягивать, что попало. Вещи с вечера не приготовила. Не накрашенная, не причесанная и совершенно неадекватная, через полчаса я выбежала на улицу. Город только начинал просыпаться. Я же, вызвав такси, направилась на другой конец города, скрестив пальцы в надежде избежать пробок. Счастье пребывало со мной вплоть до того момента, как я забрала кучу растений для окуривания подарков и закрепления на них волшебных чар. Не думаю, что это поможет от ингаров, но у начальства голова светлее, так что... Просветленная скорым избавлением от своих страданий, манимая горячим кофе и долгожданным отдыхом, я почувствовала толчок. Посмотрев с заднего сиденья такси вперед, увидела пробку и аварию. «Рррр!» Водитель покосился на меня, видимо, опасаясь, что я неадекватная и был недалек от истины. Так влипнуть в двух остановках от нужного места. Расплатившись и сверившись со временем, я решила сократить дорогу, пройдя дворами мимо огромного бизнес-центра. Уставшая, потрепанная в старых студенческих джинсах, куртке того же времени и вязаной шапке, я неслась с огромными кульками растений по дороге. Сейчас приду на работу, если не сломаю себе ноги по пути. Хотя попасть отдохнуть в травматологическое отделение – неплохая идея. Покой, тишина и на Новый год компания есть. Благодать. Замечтавшись, я не заметила мужчину с охраной и со всей скорости врезалась в него. Он схватил меня за руки и удержал от падения. Вырвав конечности и оценив, что на меня не стали орать за неуклюжесть, я извинилась и понеслась дальше. Травматологическое отделение чудом миновало меня, а на работе встретили с распростертыми объятиями. Гербарий был торжественно передан нашим химикам-зельеварам, и я наконец-то смогла добраться до своего рабочего места. Приготовив себе кофе, я с наслаждением откинулась в кресле, прикрыв глаза. «Жень!» Тут же возник рядом голос Светы. «Рррр! Не рычи, это срочно!» «У нас все срочно! Отвалите от меня минимум на полдня!» «Трубку возьми, это Демидов!» «Уже ненавижу его!» Пробормотала я. «Алле!» «Евгения Борисовна?» Послышался прохладный, равнодушный, но приятный баритон. «Да». «Мой заказ готов?» «Нет. Срок поставки 22 число». «И вы успеете?» «Конечно», – убежденно ответила я, совсем этой убежденности не чувствуя. Но тон заказчика не предполагал отрицательного ответа. «Тогда я хотел бы добавить еще пожелание». Я внутренне напряглась. Как не люблю эти изменения в процессе производства. Насколько сильные? Они не повлияют серьезно на процесс изготовления. Что ты можешь знать о нем? Конечно, слушаю вас. Полчаса я записывала пожелания педантичного и немного свихнувшегося мужика. А в конце он добавил. Надеюсь, некоторая корректировка не повлияет на сроки поставки. В принципе, Демидов оказался прав. Изменения сильно не повлияли на конечный итог. Однако для их воплощения в жизнь требовалась кропотливая работа волшебников, о чем я и сообщила требовательному заказчику. «Уверен, вы справитесь и решите этот вопрос в срок». услышала я, и он отключился. Посмотрев на трубку, я скорчила рожу и, взглянув на список пожеланий, с которым проколупаюсь весь остаток дня, глубоко вздохнула. Надо менять работу. Я сидел в машине и смотрел на свои руки. Сегодня утром снял перчатки, в которых стараюсь ходить по возможности всегда, и тут же столкнулся с девушкой. Вместо того, чтобы осушить ее энергию и отправить в больницу восстанавливаться, я смотрел, как она, извинившись, побежала дальше. Немыслимо. Неужели есть люди, которых я могу касаться, не опасаясь причинить вреда? Я взял трубку и набрал номер. «Влад?» «Да, Ярослав Викторович». Начальник охраны очень ответственный человек. Нет такого поручения, которое он не мог бы выполнить. Помнишь ту девушку, что сегодня столкнулась со мной? Да. Найди ее и узнай мне о ней все, что можешь. Будет сделано. Сколько времени? 2 дня, не больше. И потом сразу ко мне. Слушаюсь, Ярослав Викторович. Что ж, странная незнакомка. Скоро мы познакомимся. Вечером, придя домой, я заказала пиццу и, проклиная Демидова, без сил упала на диван. Этот редиска и просто нехороший человек своими пожеланиями заставил меня сегодня весь день бегать по всему производству, улаживая вопрос об изменении. Но завтра все изменится. Я приду на работу не минутой раньше, спокойно поработаю весь день и не задержусь ни на минуту. С такими мстительными планами отключила на ночь телефон и, прекрасно выспавшись, пришла на работу в прекрасном настроении. Однако коллектив, которого с самого утра уже успели достать, передал мне сообщение, что из юр и бухотделов пришли все документы об оплате и договора, и пора выезжать к заказчику для координирования всех работ. «Все подразделения уже отправили туда специалистов. Ждут только тебя», – улыбнулась Света, мой заместитель. Посмотрев на часы, я спросила. «Они что, ночью туда уехали?» «Дизайнеры и монтажники сразу из дома». Я вздохнула, прощаясь со спокойным днем. «Женя!» – крикнул мне Валерий, прекрасный специалист по женщинам. «С проблемными клиентками работает только он». «А?» «Демидов!» «Чтоб ему икалось с утра пораньше!» Валерий передал мне трубку и подмигнул. «Да!» – обреченно пробормотала я. «Я еще ничего не сказал, а вы уже согласны?» Послышалось недоумение в голосе собеседника. Я возвела очи горе. Зануда. «Вы что-то хотели?» «Узнать, когда вы приедете?» «Через 40 минут». «Жду. Как приедете?» Пусть вам покажут помещение, а потом проводят ко мне. И отключился. «Хам!» – брякнула я трубку на телефон. «А я уверен, он прекрасный мужик», – заметил Валера, оторвавшись от производственных графиков на компьютере. Я посмотрела на сотрудника, как на сумасшедшего. «Скажи мне, что ты куришь!» «Бросил!» – подмигнул он. «Но ты обрати на него внимание!» Мужик с деньгами, положением, и под Новый год в волшебной атмосфере есть большой шанс его окрутить. «Угу!» – пробормотала я, натягивая куртку. «Как только, так сразу». «Ничего ты не понимаешь!» – покачал головой Валера. «Мне нужен мужчина, с которым не заскучаешь». Совещание сегодня затянулось. И все утро ушло только на то, чтобы разгрести различные проволочки и несостыковки. Макс, мой заместитель и друг, только сегодня вернулся из отпуска, чтобы работать как лошадь всю следующую неделю. В нашем деле отдых стоит дорого. «Ярослав Викторович, можно?» В двери стоял в нерешительности начальник охраны. «Проходи. Есть новости?» «Да, все собрал, как и обещал», – доложил Влад, осторожно кладя на стол папку с отчетом. «Можешь идти», – кивнул я. «Как это неприятно, что тебя сторонятся». Проводив начальника охраны взглядом, я открыл папку и сразу замер. Эта женщина – то несуразное создание, что чуть не свалило меня в снег, Она же была совсем девочка. Присмотревшись, я понял, что и в этот раз Влад выполнил свою работу безукоризненно. На меня смотрела женщина под 30. Густые русые волосы, собранные в высокий пучок, курносый носик, непроизвольно вздернутый вверх, а в карих глазах горит уверенность. Трудно поверить, но это незнакомка. Ниже я увидел запись. Уровская Евгения Борисовна. Родилась, почти угадал. Училась неплохо. Живет, увлекается. Здесь было все. Дочитать мне не позволил мой начальник безопасности, Игорь Валерьевич Карачин, что пришел в кабинет. Друг детства и единственный, кому я доверяю. Увидев папку в моих руках, он воскликнул. «Ярослав, ты опять?» «Это не еще одна моя очередная жертва». «И кто же это? Продавщица в магазине, на которую ты решил собрать досье? Кого ты обманываешь? Что, еще одна попытка устроить личную жизнь? А закончится все как всегда. Твоим расстройством и для нее больницей». «Да не собираюсь я». «Хорошо. Тогда что же это за человек такой, что привлек твое пристальное внимание?» «Эта девушка... Хорошо, что не мальчик». «Помолчи, а». «Ладно», — приподнял руки друг. «Я недавно столкнулся на улице с одной девушкой и был без перчаток, как и она. Схватил ее за голые руки». Друг обреченно вздохнул. «И каковы последствия?» «Их нет». «То есть как?» Удивленно посмотрел на меня Игорь. «А вот так». Эта загадка безумно интриговала меня. «Ярослав, даже не думай. Эта дама какая-нибудь аферистка, которая подбивает к тебе клинья. Не раз уже проходили этот сценарий». «Спасибо, друг. Так приятно, что ты думаешь, будто просто так меня женщина не полюбит». Игорь поморщился. «Я не про это. С таким мощным ингаром ни одна не свяжется в здравом уме. Ты даже обычных людей отпугиваешь. Они интуитивно чувствуют опасность». Я только скривился. «Вот увидишь, ее следующим шагом будет появление в твоей жизни. И, конечно, чисто случайно».